лежали, плотно прижавшись друг к другу, на нарах и под ними на разосланной соломе. Посередине была бочка с водой, а рядом на полу дыра, предназначена играть роль уборной. Двери были плотно закрыты на болты, которые в первый раз раздвинули только в середине следующего дня, когда принесли еду и произвели проверку. Способ, применяемый в последнем случае, тоже был образцом вежливости. Заключенных сначала уминали в один угол, а потом перегоняли палкой в другой, пересчитывая поштучно, как скот. Еда выдавалась на сутки. Полкило хлеба и соленая рыба, но ничего горячего. Очень скоро начались желудочные заболевания, которых Лёля благополучно избегла, воздерживаясь вовсе от рыбы и довольствуясь только хлебом. Поезд часто подолгу стоял, но всякий раз на очень отдаленных запасных путях. Лёля часто припадала лицом к щели, которая приходилась поблизости от ее места, и видела мелькавшие мимо бесконечные леса, да изредка огни станций. Но поезд ни разу не остановился против хоть одной из станционных построек. Среди заключенных заводились иногда долгие разговоры, которые стали возможными только благодаря отсутствию уголовного элемента. Все это в огромном большинстве была интеллигенция в высшей степени корректная по отношению друг к другу. Было много весьма аристократических дам, державшихся очень мужественно и просто. Много старых революционерок, обвинявшихся в том или ином уклоне или прямо в терроре. Эти, как люди уже бывалые, старались сблизить между собой весь коллектив вагона и наладить в нем общественную жизнь со всеми традиционными мероприятиями. Были организованы вечера воспоминаний и рассказывания литературных произведений поочередно каждым присутствующим, а также пение и чтение стихов по памяти бывшими артистами и любителями-дилетантами. Лёля петь не захотела и приняла участие только в декламации. Она прочитала «Белое покрывало» и «Для берегов отчизны дальней». Произнеся последние слова пушкинского стихотворения «Но жду его, он за тобой», она вспомнила сама, не зная почему, Вячеслава. «Он за мной, если мы встретимся», пронеслось в ее мыслях. Вечера воспоминаний бывали иногда очень интересны, особенно у старых партиек, рассказывавших о подпольных организациях и царских тюрьмах. Красной нитью проходило сравнение не в пользу советской власти. «Если бы прежних революционеров осмелились вот так перегонять палками или травить собаками, как нас теперь, или хоть раз ударить, такое событие тотчас бы переросло в грандиозный скандал с забастовками, самоубийствами и прокламациями и в тюрьме, и на воле. А теперь произвол носит узаконенный характер, и террор каждому замыкает уста», — сказала одна из эсерок. «Этого бы не было, если бы был жив Владимир Ильич», — возразила старая большевичка. Лёля, которая привыкла считать Ленина самым страшным врагом, вроде людоеда из сказки, отважилась вступить в разговор и рассказала о неистовствах чекистов в Крыму. Это произвело впечатление, тем более, что рассказывала девочка, почти ребенок, рассказывала дрожащим голосом, явно находясь под впечатлением лично пережитого. «Вы меня глубоко огорчили», ответила на это старая большевичка, а другая партийка прибавила. «Я кое-что об этом слышала, но не была уверена в достоверности этих слухов. Говорили, что Дмитрий Ульянов посылал товарищу Дзержинскому телеграммы с требованием прекратить расстрел и стихийные расправы с побежденными, но Владимир Ильич отменял его распоряжение. Надо все-таки учесть, что тогда шла борьба, и этой жестокости можно найти те или иные обоснования», А вот то, что делается теперь,